Одежда и ценности эпохи. Какую одежду носили в Европе в средние века? Насколько похоже одевались евреи и христиане? Существовали ли еврейская мода и христианская мода? Или евреи стремились одеваться по моде страны проживания? Существовали ли различные эстетические идеалы для представителей большинства и меньшинства в Западной Европе? В разборе иллюстраций, связанных с Орденом Звезды, мы коснулись некоторых из этих вопросов. Следует отметить, что рисунки, созданные до IV Латеранского собора, особенно еврейские, сравнительно немногочисленны, поэтому трудно опираться на них, отвечая на эти вопросы. Вместе с тем, из-за того, что до XIV века изменения в моде происходили крайне медленно, можно составить определенные впечатления о происходившем в этой области в более ранний период времени по более поздним рисункам, выполненным в XIV-XV веках. Нужно отметить, что иллюстрации, которые мы обсудим, не выполнялись с целью изображения одежды. Они воспроизводят людей средневековья и эпохи Возрождения так, как они выглядели или стремились выглядеть. Мы попытаемся понять из этих рисунков, как они одевались и каковы были их представления о себе и их эстетические ценности, сравнивая еврейские и христианские рисунки, принадлежащие к одной местности и к одному периоду времени. Одежды, представленные на этих рисунках, это в основном праздничные одежды. Иллюстрации, взятые из рукописей, заказанных в подавляющем большинстве людьми из высших слоев христианского и еврейского общества, которые хотели, чтобы на этих рисунках был изображен их мир. Эстетические ценности той эпохи, которая является предметом нашего обсуждения, устанавливала в основном знать. Состоятельные горожане также принимали эстетические идеалы знати и старались походить на нее по мере возможности. Поэтому нам представляется, что эти рисунки могут расширить знания, полученные нами из письменных источников, и помочь нам хотя бы частично ответить на вопросы, поставленные выше. Стоит напомнить, что мы обсуждаем здесь лишь светскую одежду, поэтому не будем касаться предметов культа и облачений священнослужителей.